тычет папа пальцем в газету. «Вот он опять, новый циркуляр! Правительство боится только одного! Как бы кто ни помог голодающим!» Немного остынув, папа рассказывает более связно. «В России голод усиливается с каждым годом. Но ведь нет такого бедствия, которому нельзя было бы помочь, если есть желание помочь. А наше правительство, вот именно, именно, не хочет помочь голодающим и не хочет, чтобы кто бы то ни было другой помогал им. Вот ведь мерзость какая! Газетам даже запрещено писать о голоде. Самое слово «голод» запрещено. Вместо него приказано говорить и писать «недород». Это звучит не так грубо. «А почему?» – спрашивает мама. «Почему надо ждать, чтобы правительство разрешило помогать голодающим? Надо всем вместе взяться и помогать. Вот и все». «Так-так-так», – иронически отзывается папа. «Интересно, очень даже интересно. Как это ты будешь помогать, если это запрещено? Ага, ага, земствам запрещено, Пироговскому обществу врачей запрещено, Вольноэкономическому обществу запрещено. Никому нельзя. А кому же можно?» Во главе борьбы с голодом стоят губернаторы со всей ордой чиновников. В их руках теперь все дело помощи голодающим. «А это...» Тут папа снова взрывается. «Это самые подлые, самые воровские руки. Львиная часть того, что жертвуют во всей России для помощи голодающим, львиная часть прилипает к рукам царских чиновников». Папа еще долго бушевал бы, но ему надо к больному. В ближайшие затем дни происходит событие, можно сказать, семейного характера, в жизни Ивана Константиновича и Лёни, а через них и в жизни нашей семьи. Уезжает Шарафут. Срок его солдатской службы кончился уже давно, но до сих пор он все не уезжал. Уж очень прилепился сердцем к Ивану Константиновичу и к Лёне. Да и для них он близкий человек. Теперь он, наконец, возвращается на родину. Мензелинским уездом, Уфимским губерниям, как он называет. Всем нам жалко расставаться с Шарафутом. Все его любят, привыкли считать его членом семьи Ивана Константиновича Рогова. Сам Шарафут переживает свой отъезд двойственно. Он и радуется, и печалится. То и другое выражается у него трогательно непосредственно. Конечно, он счастлив, что едет домой. Столько лет он там не был. А в последнее время ему что-то и писем оттуда не шлют. Наверное, ждут его со дня на день домой. Но очень горько Шарафуту расставаться с Иваном Константиновичем и Леней. Все эти разнообразные чувства выражаются в разговоре Шарафута с Иваном Константиновичем. Шарафут произносит при этом одно только слово, но выговаривает он его на редкость разнообразно и выразительно. «Вот ты и уезжаешь, Шарафут», — говорит Иван Константинович. «Ага», — подтверждает Шарафут и вздыхает. «Домой поедешь? Рад?» «Ага», — кивает Шарафут, сверкая зубами в широкой улыбке. «Мать-то обрадуется?» «Ага». Шарафут произносит это мечтательно. Он давно не видал матери и, наверное, как все люди, вспоминает о ней светло, нежно. И отец обрадуется, и братья, и сестры. «Ага, ага! Женишься, поди, а, Шарафут?» «Ага!» Шарафут отвечает не сразу, с улыбкой смущения, отвернув лицо и не глядя на Ивана Константиновича. «Ага!» — повторяет он еле слышно и сконфуженно смотрит в пол. «Конечно, он женится. Все люди женятся. Чем он хуже других? У него будет жена, дети, все как у людей. Ну и нас, смотри, не забывай, Шарафут.